самолете. Ленчик смотрел на игрушечную землю внизу, на линии дорог и прямоугольники распаханных полей. Какой стала Москва за те 7 лет, что он ее не видел? Что было до тюрьмы, Ленчик помнил плохо. Он вообще все, что было до зоны, помнил смутно. Голова не очень хорошо работала. Он вырос очень высоким и фактурным. Фигура 16 лет стала такой, что женщины на улице оборачивались. Только с лицом была беда. Слегка деформированный череп, делая его взгляд глупым, а улыбку дурацкой. На лице не просматривался диагноз Дауна или идиота, но дети во дворе, отбежав на безопасное расстояние, обзывались тупым и тормозом. 9 классов Ленчик закончил потому, что никому до него не было дела. Если другим ученикам ставили тройки, имея в виду двойки, то под его тройками стоял или кол, или ноль, в зависимости от предмета. Ленчика спасало то, что он прилежно отсиживал все уроки, особенно когда погода на улице была плохая. После школы с учебой у Ленчика не заладилось, все училища отказывались его брать. Мать начала обзванивать и обхаживать знакомых, просила пристроить сына хоть на какую-нибудь работу. Прокормить здоровенного кретина ей с каждым годом становилось сложнее. Работа нашлась неожиданно. В соседнем магазине запил мясник. Ленчик за один день научился орудовать ножом. Туши он разделывал мастерски, быстро и красиво. Вечерами гордо приносил домой ворованное мясо, а в получку – деньги. Ленчик ни с кем не дружил. У него не хватало терпения досмотреть футбольные матчи до конца. В политике он ничего не понимал, а фильмы казались слишком умными. И пить он не мог, сразу же становилось плохо с головой. То есть никакого повода для мужской дружбы у него не было. Года через 2 Ленчик решил, что его положение в семье изменилось к лучшему, и он попросил мать о самом сокровенном своем желании – разрешить ему завести кошку. Но мать, как всегда, его не услышала. Зато в магазине жили 2 кошки. Рыжего кота звали, естественно, Чубайс, а серую кошечку – Пушок. Считалось, что кошки ловят мышей. На самом деле мышей в магазине не было, их давно прогнали крысы. Крыс кошки боялись, а те не боялись никого и жили своей особенной жизнью, ни на кого не обращая внимания. Для кошек Ленчик оставлял лучшие куски мясной обрезки. Понимая, что мясо моментально стащит крысы, он кормил кошек с руки. Однажды сторож, вредный старик, 60 с небольшим лет, перепил и, делая выволочку маленькой серой кошки за то, что та не ловит крыс, озлобился на свою неудавшуюся жизнь и убил Пушка. Ленчик утром увидел храпящего сторожа и трупик кошки. Сторож проснулся, глотнул пиво и в приказном порядке велел Ленчику засунуть Пушка в пакет и выкинуть на помойку. Пушка Ленчик похоронил во дворе, под деревом, после чего взял разделочный нож и перерезал сторожу горло. Ему дали 9 лет. Он отсидел в тюрьме год, дожидаясь суда. И там он ни с кем особо не дружил, но и его не задирали. Известно было, что Ленчик в драках терял над собой контроль и, обладая недюжей дурной силушкой, мог и покалечить. Через 2 года отсидки у одного из зэков полосатая и вечно беременная кошка стащила из рук кусок колбасы. Зэк убил ее. Ленчик кошку похоронил. Затем подобрал камень и проломил зэку голову. За убитого идиота вступился 2-й зэк, в принципе, нормально относившийся к Ленчику. Но у того уже не работали тормоза. Он сильно избил заступника, сломав ему шею. Если бы не охранники, Ленчика забили бы. Но не судьба. Добавили еще 20 лет. К этому моменту Ленчиком уже никто не интересовался. Даже мать. Через 5 лет его продали. Во всех зонах появились листы негласных инструкций по отбору особенного контингента. В топь отправляли физически здоровых заключенных с большими сроками и тех, кого никто не стал бы искать. Ленчик попадал под все требования. За него дали $200. Самолет приземлился в Домодедове. Не спеша выходить, Ленчик встал, достал из верхнего отсека сумку, которая являлась его единственным багажом. В костюме, который он заказал себе в том же магазине, что и Геннадий, вкусу которого он доверял, с длинными, забранными в хвост темно-рыжими волосами, чуть бледный Ленчик настолько поразил несколько проходящих по узкому коридору самолета женщин, что они остановились, вспоминая, где они могли видеть этого мужчину – в журнале или на экране. Окатив создавшуюся пробку холодным взглядом, Ленчик сел на свое место, положил сумку на колени и отвернулся к окну, дожидаясь выхода пассажиров. В московском аэропорту, как и во всех прочих аэропортах мира, он никогда не был. Оглядевшись, пошел в кафе. В кафе он тоже никогда не был. Заказал себе яичницу, бокал шампанского и салат оливье. Поразился дороговизне. Но все равно расплачиваться было приятно, особенно осознавая, что денег у него много. В киоске он купил газету, брелок для ключей, маникюрный набор и две шариковые ручки. Дело было не в нужности вещей, а в самом процессе покупки. Он сам себе покупал. В аэропорту. В Москве. Свободный. Красивый. Умный. Особенный.